Глава 6. Клан кошачьих. Мы въехали на территорию за высоким забором, и я посмотрела на мир совсем другими глазами. И как я раньше не замечала очевидного. Ну какой центр подготовки спецагентов? Половина деревьев в росчерках огромных когтей. Такие полосы препятствий, что на них заберется разве что сверхчеловек. Что у меня за избирательное зрение было? Или я видела то, что хотела видеть? А эти искусственно сделанные горы, а заросли, а камыши вдали? Интересно, сколько еще я не замечала вокруг, просто потому что не хотела, потому что скептик и реалист. Ксю стояла на крыльце больницы и мило ворковала с русым парнем. Кажется, именно он был с Арсением в клубе. Про него подруга сказала, что он выпустил когти в шею бородачу. Знала бы она, что они были настоящими. «Смотри, твоя подруга уже на ногах, и даже голову не стали перевязывать, ядрен батон!» Обратил внимание Арсений, когда припарковался. «Похоже, там царапина!» Если бы он знал, Ксю рассуждал бы совсем иначе. Она ни за что не выйдет на улицу с перебинтованной головой. В шляпе, пожалуйста, но только не с белоснежной стерильной повязкой. Она подростком 3 года в больнице пролежала и возненавидела все стерильное, больничное и медицинское. Арсений поморщился и пробормотал себе под нос. «Про Саню совсем забыл. Когда он отстал? Или так и не уехал?» Он о чем? Про того парня, что был с ним в клубе? Этот Саша явно заинтересовался Ксю. Надо спасать девчонку. Спасибо, что подвез. Я схватилась за ручку двери и вышла. Не успела я встать, как Арсений уже был перед моим носом. Поразительная скорость. Я бы даже сказала, пугающая. Пока он не сказал ничего категоричного, я пошла к довольной Ксю, которая даже не подозревала, с кем разговаривает. По пути спросила Арса, шагающего рядом. «У твоего друга тоже есть зверь?» Рыжий герой отвел взгляд. «Почти». «Это как?» «Долгая история. Обязательно тебе расскажу, но не сейчас». Это звучало как обещание, что я буду жить и буду с ним. Мне нужно было срочно переключиться, чтобы не сойти с ума от этих мыслей. «И какого зверя он скрывает?» Арс посмотрел на меня взглядом. «Ты точно хочешь это знать?» А сам поинтересовался. «Ядрен батон, а про меня спросить не хочешь? Или с одного взгляда поняла, кто я?» Я вспомнила рыжего с белой полосой зверя. Если спрошу, это значит, хочу сблизиться. А мне, наоборот, надо его любыми путями дистанцировать. Тем более с его теорией истинности и добротня. Что-то не так, тут вообще все не так. На парковку, где мы недавно припарковались, въехала машина Казимира. Я вспомнила, чем оперировал тигр, чтобы задеть рыжего, и мысленно попросила прощения у своего героя. «Сеня, знаешь, все-таки твои слова-паразиты жутко режут слух». Рыжий герой дернулся, как от удара. Не знаю как, но Казимир оказался рядом с нами и услышал мои слова. Заржал за спиной так громко, что я вздрогнула. «Двойной удар, медалис! Василис, знаешь, он терпеть не может, когда его зовут Сеней. Просит величать Арсением, на крайний случай Арсом». Мне было больно смотреть, как рыжий задет. Но моя психика вопила, что со всем этим зверинцем меня ждет психушка. Чем дальше я буду от рыжего соблазна, тем лучше. Поэтому я решила додавить ситуацию. «Медалис?» – переспросила я. «Любишь мед?» – Арсений посмотрел на меня взглядом. «Только не ты!» Я ответила взглядом. «Что такое?» «Гибрид медоедки и лиса. Медалис», – пояснил рыжий. Было видно, с каким трудом он держит себя в руках. Мои слова раскатывали его самолюбие в блин, но он очень старался, чтобы его голос звучал ровно. Да, я играла с огнем, но у меня был шанс на свободу. Мне ткнули чем-то в спину, букетом алых роз, огромным. «Это тебе!» Арсений был так быстр, что я не сразу поняла, почему на меня сверху сыплются красные лепестки и почему Казимир плюется стеблями. Они оба были одеты в поварскую форму, что еще больше добавляло нереальности происходящему. Этакие боевые су-шефы, которые пытаются не убить друг друга, потому что зритель слишком чувствителен. Однако задеть гордость и глотку всегда пожалуйста. Мне даже было немного приятно, что Арс всегда одерживал верх. Я увидела, что Ксю заметила нас и с открытым ртом наблюдает за сценой. Ох, нет, они же не скрывают свои силы и двигаются так, что ветер в ушах. Нужно срочно вытаскивать отсюда подругу, пока ее тоже не посвятили в тайный мир оборотней. «Не знаю, что у вас за брачные игры, но мне не по себе», сказала я, не глядя ни на одного из парней конкретно, осмотрев пространство между ними. Арсений взял меня за руку, но я вырвалась из схватки. Казимир вмешался. «Не трогай. Ты же видел запрос. Я откликнулся. Девушка ищет истинного, а у нас с ней 71%. Рыжий тут же уперся лбом в его лоб. «У нас 100, понял? Тебе такое и не снилось. А меня нет в данных, потому что я уже ее единственный. Покажи, где?» «Там бак. Поехали к моим разберемся». Я бочком пошла к Ксю. Когда добралась до подружки, глаза ее горели интересом. Ее собеседник сдержанно мне кивнул. «Саша». «Василиса, вот и познакомились. Вот как должно выглядеть нормальное приветствие». «Ты как?» – тихо спросила я у подружки, слыша, как за спиной выясняют отношения Арс и Казимир. 8 швов. Ксю подняла волосы сзади и показала зашитую рану. «Пойдем отдыхать?» Подруга наклонилась ко мне и прошептала. «Тут какая-то странная секта, да?» «Ты даже не представляешь, насколько странная, но не секта». Саша с тяжелым вздохом перегородил нам путь и посмотрел на нас двоих. «К сожалению, девушке, вам придется задержаться». «Секта!» – одними губами произнесла Ксю, многозначительно глядя на меня. Румянец на ее щеках говорил, что ситуация ей кажется забавной, и она еще ни черта не знает о мире оборотней, что она с удовольствием останется здесь, чтобы еще пофлиртовать. Я обернулась, оценила расстояние до ворот, потом прикинула, сколько до оставленной машины и спросила, можно поговорить с главным? Арсений. Мужчина никогда не хочет показаться перед женщиной слабым, но показаться ребячливым и незрелым – это второе место антитопа. Я его с достоинством и получил. «Проблемы?» – тихо спросил меня Яр, проходя по коридору в кабинет, куда кошачьи провели Василису. Занимать ее подругу вызвался Саша. Она еще ничего не знала о мире оборотней и могла избежать потрясения. Я даже сказать ничего не мог в ответ Ягуару, но, кажется, глава шерстяных все понял. Знаю, что он не вмешивался, позволяя мне самому разобраться со своей парой. Все кошачьи уже были в курсе, что я нашел истинную. Еще немного и весь мир сверхов узнает. Один тигр нормальный язык понимать не хочет. Мне кажется, пришлось отстать, пока Василису вели сюда, чтобы прикопать немного одного придурка в полоску. Из-за него у меня все идет кувырком. Василиса явно хочет сбежать, задевает меня за живое, хотя раньше ей моя присказка нравилась. Казимир именно этого и добивался. Давя на инстинкты, на чувство собственничества, гордость, задевая животное и мужское начало, он очень успешно показал перед Василисой все мои ужасные стороны. Я сцепился с ним в который раз за сегодня, словно мы 2 торговца одним товаром на рынке. Он опускал меня перед парой, а я не мог вытащить его мозг при ней, чтобы не испугать. Зато теперь подышит земелькой, успокоится. Для меня было огромным сюрпризом, что я могу вызывать такое яркое чувство ненависти у малознакомых оборотней. Я жил спокойно, в свое удовольствие, Оказалось, даже этим могу невероятно бесить некоторых личностей. Зависть, уязвленное самолюбие, неуверенность в себе – все это явно про Казимира. Ну а я окончательно испортил первое впечатление о себе. Это стало абсолютно ясно здесь, в кабинете Яра, где Василиса спросила. «Как нам уйти отсюда живыми и больше не видеть никого из оборотней?» Мне было так больно от ее вопроса, но в чем-то я ее понимал. Я поступил вопреки всем советам о том, как начать знакомство со своей парой-человеком. Яр посмотрел на меня испытующе, а потом попросил молодого оборотня, своего помощника, налить чай, после чего опустился в кресло рядом с диваном, где сидела девушка. Я устроился в соседнем кресле, боясь испугать Василису, если сяду рядом с ней на диван. Увидел вопрос в глазах Яра. «Ты ей говорил про истинность?» И едва заметно кивнул. «Я беременна!» – вдруг выпалила Василиса. В этот момент в кабинет вошел Казимир. После примерки на себе жизни кота он стал грязнее и грустнее, а фраза девушки заставила его покачнуться. «Как?» – выдавил он. Я ухмыльнулся. «Ну, я-то готов к этой информации. Хоть в этом себя перед ней с хорошей стороны показал. И чаем с кислинкой напоил, и печеньем имбирным угостил». «Вот как!» Яр покосился на меня, увидел, что я не валяюсь в приступе, и спросил. «А отец кто?» «Четверняшки!» – выпалила Василиса вместо ответа про папашу детей. «Я не буду хвататься за сердце, ядрен батон, не буду! Я даже могу пойти с козырей! От моих сестер-четверняшек у нас как раз 4 шикарные люльки остались. И свекровь с опытом в придачу, ядрен батон!» Улыбнулся я, хотя внутри, конечно, ёкнуло. Однако после моих косяков я должен хоть где-то показаться красавчиком. 4. Я ж не понаслышке знаю, какой это геморрой. Мама тоже вспоминает с содроганием время, когда поспать полчаса было счастьем, а съесть половину конфеты непозволительной роскошью. И тут сразу 4 детей и 1 истинная. Такому молодому мне. Ох же, ядрен батон. Каждому по возможностям. Тихо произнес Яр таким тоном, словно отпевал меня в последний путь. 4. Василиса занервничала, задышала часто-часто. Она явно не ожидала такой подготовленности с моей стороны. Казимир же так и качался вместе с дверью то в сторону зайти, то в сторону выйти. Еще бы. 71% и четверняшки или свобода. Видите ли, Василиса, когда человек узнает о нас, у него 2 пути. Остаться с нами или попасть в психушку. Причем первый путь – это только если оборотень заинтересован в вас как в паре. А истинность – это не просто интерес, это… «У него там баг в приложении, а не истинность», – перебила его Василиса. «А у второго 71%. Если бы у меня была внутренняя шкала, она бы показала 0 желания оставаться здесь». Яр стрельнул в меня взглядом. «В чем дело?» Но невозмутимо продолжил. «Приложение лишь помогает оборотням быстрее найти пару, но мы чувствуем ее». Поверьте моему опыту, у меня есть истинная. Если уж нашли ее, то ни за что не потеряем. То есть у меня нет выбора? У Арсения его тоже нет. Он без вас с ума сойдет. 4 детей в животе. Он сойдет с ума со мной? С вызовом посмотрела на меня Василиса. Яр в ответ провокационно улыбнулся. Кто бы знал, как у меня жопа дергалась. Яр облизал губы. Его дар красноречия пересыхал, но я понимал, что со стороны он объяснит феномен истинности гораздо лучше меня. «Василиса, вы знаете, что такое инстинкты?» – спросил все же глава кошачьих. «Конечно. Например, инстинкт самосохранения, который говорит мне держаться от вас подальше». Девушка сказала это и посмотрела на дверь, на которой качался Казимир. «Верно, с истинностью почти так же. Она глушит все остальные эмоции оборотня. Он даже пожертвует собой, лишь бы его пара жила. Видите ли, природа, шутка сложная, Она дала оборотням невероятную силу, регенерацию и поняла, что нужен якорь, который даст гарантию продолжения рода. Пара для оборотня на всю жизнь. Вы можете быть абсолютно спокойны за то, что оборотень никогда не изменит. Ему просто неинтересны другие. А вот если вторая половина человек, сверху придется очень сложно. Вы же не чувствуете той тяги. Можете изменить, можете натворить глупостей. И что, поэтому вы угрожаете психушкой и будете держать меня здесь силой? Василиса задрала подбородок вверх. Яр снова посмотрел на меня, в этот раз с сочувствием. Да, я сам уже понимал, что все сделал не так, все испортил. И если бы я постепенно приручал ее к себе, влюбил, то такого вопроса не было бы. Четверо ядрен батонище! Эта мысль не давала мне покоя. Я протер ладонью лицо, стер с него все ребячество и серьезно посмотрел на Василису. «Не здесь. Мой клан Лис. И нет, я не буду удерживать тебя силой. И позволь нам попробовать». Василиса посмотрела мне прямо в глаза, и я прочитал ответ. «Нет». Вслух услышал. «Арс, ты классный оборотень, но мы несовместимы». Я заметил, что она не стала называть меня Сеней, но от комплимента веяло пинком. Возразил. «Совместимы, ядрен батон!» «Разные виды». «С удовольствием размножаемся». «Итак, четверо. Хочешь еще?» «По-больному же бьет, но я не сдамся. Хоть 10!» Василиса резко спасовала, повернулась к Яру и спросила. «Я могу отсюда уехать на своей машине туда, куда хочу, а не в психушку?» Глава кошачьих посмотрел на меня. Я кивнул, про себя решил. «Она едет домой. Я штудирую все по материнству». Я ее покорю. Василиса. Нам дали уехать. Дали! Я посмотрела в зеркало заднего вида на рыжего героя. Хоть напряженная фигура оборотня удалялась, у меня было ощущение, что он вот-вот сорвется и побежит за нами. Не сомневалась, догонит. И что тогда? Что происходит? Спросила Ксю. Лучше бы тебе не знать, подружка. Я еще раз посмотрела назад. Тебе же он понравился, и ты ему. Понравился. Как такой может не понравиться? Он из тех, кто только улыбнется, а у тебя уже сердце чаще забилось. Смотрит так, будто значение имеешь только ты. Словно ласкает. Когда я видела игру актеров в романтических сценах, испытывала долю похожего чувства. А потом наблюдала, как после команды «Стоп!» снято, прекрасный герой тут же превращался в холодного и безразличного парня с претензией во взгляде. Поэтому не буду верить тому, что вижу, буду верить тому, что знаю. А знаю я, что он оборачивается в животное. Кто там, медоед? Это кто такие? Лис, я знаю, рыжие, хитрые создания, но они совсем небольшого размера. А тот зверь, которого я видела, огромный. Приеду домой, все изучу. Так что носом крутишь? Парень весь издергался, пока мы в машину садились. Спрашивал все, не подвезти ли нас лучше на его машине. Хорошо ли ты себя чувствуешь? Хочешь ли есть? Может, они младенцев на обед едят, вот и заботятся. Кто их разберет? Ни одной девушки не знаю, кто бы был в курсе мира оборотней. А это значит, что они либо мертвы, либо в психушке, либо молчат. А я не хочу проверять на своей шкуре, в какую категорию я подойду. Ксю, вот скажи, если парень готов дальше знакомиться с девушкой, которая ему говорит, что беременна четверняшками, кто он? Сумасшедший! Тут же вынесла вердикт Ксю. Вот и я о том. Это ты его так на прочность проверяла? Может, он понял, что ты шутишь? Понял? Он же оборотень. Что, если они как-то по запаху отличают беременность? Господи, какие мысли мне в голову лезут? Хватит. Я так точно в клинику с мягкими стенами загремлю. Так что, ты его на вшивость беременностью проверяла? Ксю не успокаивалась. А, точно, ты же в клубе соврала. а они его приняли за отца. Мать, но ты с проверкой переборщила. Тут любой бы убежал. А если не убегает, тогда он больной. Или очень хочет детей, а не может. Или еще что-то, начала фантазировать Ксю. Я ощутила, что сыта этой бредятиной по полной. Нужно переключиться, а то сойду с ума. Я включила музыку на всю катушку и сильнее нажала на педаль газа. Довезла Ксю до дома с ветерком. Уходя, подруга сказала. А я дала свой номерок Саше. Кому? Не поняла я. Ну, тому русому парню, помнишь, который с рыжим в клубе был? Мы еще долго болтали все. Ксю, меняй номер телефона, выпалила я. На что подруга тут же нахмурилась и осуждающе на меня посмотрела. Вась, если сама избегаешь отношений, других от них не отваживай. И хлопнула дверью, оставляя после разговора неприятный осадок недопонимания. А я поехала домой, закрылась на все замки, даже окна заперла, занавесила шторы и прыгнула спать. Выключилась тут же, проснулась глубокой ночью от желания пить и еще долго не могла понять, что мне приснилось, а что нет. Губы горели, сердце стучало. Мы целовались в клубе с Сарсом или нет? Было так реалистично. Я выпила 2 стакана воды и легла, пытаясь разложить по полочкам реальность и вымысел моего измученного мозга. Так и не разобравшись, провалилась в сон, от которого проснулась в холодном поту. В нем за мной по лесу бежал рыжий монстр, щелкая челюстями. Зазвонил телефон. «Василис, спишь, что ли?» «Не читала рабочий чат?» «ЛМ срочно вызывает на новую локацию. Все едут», — сказала Ксю. «Да что с режиссером происходит последнее время? Раньше все было четко, по таймингу, с давно известными и прописанными местами проведения съемок. А теперь что? У него кризис? Хочет найти что-то особенное, поэтому мечется?» «Господи, опять что-то запретное нашел!» «Говорят, снова нашел что-то интересное на народной карте». «Опять заповедник с нечистью?» «Бар Берлога. Он уже договорился с властями о закрытии 2 улиц рядом с заведением». «Я хочу спать!» – простонала я. «На самом деле я просто не хотела никуда ехать. Я только открыла глаза, и после вчерашнего дня мне нужно еще 2 суток морально приходить в себя. Я не хочу работать. Я одна не справлюсь, Вась. Там упыря, русалку, лешего и водяного гримировать. И с бабой-ягой вопрос открытый». Я простонала. Телефон завибрировал от кучи входящих сообщений. «Подожди, рабочий чат разрывается», сказала Ксю, поставив на громкую связь. Я сделала то же самое и открыла чат. Там царила паника. Команда срочно покидала место съемок из-за целой команды огромных мужиков по виду боксеров. Они устроили стихийный чемпионат по литболу прямо на съемочной площадке. При просмотре некоторых фотографий, сделанных в спешке членами команды, мне пришла в голову мысль, а что, если эти огромные парни тоже оборотни? Ведь опять заведение с народной репутацией сверхъестественного места. Снова большие парни, только эти раздутые, а не такие подтянутые, как во вчерашнем бывшем пансионате. И бар называется «Берлога». Что, если те мужчины тоже оборотни, медведи? «Как хорошо, что мы не успели туда приехать», высказала я вслух облегчение и закрыла чат. «Зря радуешься. Вон, ЛМ пишет, что знает еще одно интересное место. Все едут туда», адрес скинул. «И еще приписал, что все, кто не приедет, будут уволены». Я откинула голову назад. «Класс! Обожаю свою работу!» Логово лис. Арсений. «Что с программой?» «Я собрал команду разработчиков приложения. Лисы и Алрика, нашего бывшего заграничного бессмертного волка, чтобы разобраться в ситуации. Я получил уведомление об истинности. У нас 100% ядрен батон. Потом шкала стала падать, чудить. И сейчас, когда моя пара зарегистрировалась со своей учетной записи, С госсайта меня вообще нет в ее списке подходящих кандидатов. Если будешь повторять одно и то же, это делу не поможет. Алрик смотрел то в один экран, то в другой. Лисы тоже не отрывали взглядов от мониторов, пытаясь отследить всю цепочку событий. Раньше приложения по подбору пар прятали в одной из самых популярных игр. Развлекушка анализировала совпадение только исходя из голоса. Что говорить, это сильно ограничивало возможности. Алрик первым предложил сделать программу не тайным агентом, а полноценным игроком. Так появился Добротень и куда более совершенной системой оценки, чем оригинальное приложение. Учитывались сотни данных, но чем сложнее оно становилось, тем труднее было в случае бага. Как, например, случилось у Скалы из клана Бродячих. Его пара была замужем с двумя детьми, и приложение отказывалось загружать шкалу. А у Леси, моей хорошей подруги, шкала истинности перестала показывать совместимость из-за ее внутреннего решения отказаться от пары Санька за его предательство, а потом и вовсе показала идеальную пару с другим, с Бурой. Леон, наш гений-врач, до сих пор рвет на себе волосы. Он-то не смог избавиться от истинности, а молодая девчонка взяла и сделала. «Надвигается гроза. Уже сканируют сетчатку глаза в отдел разработки», — вдруг сказал Сева, который сидел за камерами наблюдения. 3, 2, 1. Стеклянные двери открылись. «Сеня, это правда, ёлы-палы?» Содрогнулись стены от голоса медоедки. Моя мама, хрупкая, но непобедимая женщина, не дождалась полного открытия дверей и просочилась сквозь раздвигающиеся непрозрачные створки. У нее, как у жены главы Лис, был доступ в каждую часть норы. Конечно же, новость о том, что единственный сын нашел свою истинную, быстро добралась до ее ушей. А ведь я просил всех держать рот сомкнутым, пока во всем не разберусь. Какие же болтуны! Мама едва доставала мне до ключиц, но это не остановило ее. Чтобы посмотреть мне в глаза, она наступила на свободную часть сиденья компьютерного стула, на котором сидел Алрик, залезла на нее и пригвоздила меня руками за плечи. Взгляд глаза в глаза, и она тут же взвизгнула то ли в ужасе, то ли в ликовании. «Ёлы-палы!» Теперь вам понятно, откуда у меня присказка? Как с такой мамой не обзавестись словами-паразитами? Знаю только 5 моих сестер. Мама закрыла рот рукой, а глаза ее были наполнены такими сильными эмоциями, что я не удивился бы, если бы вся техника вышла из строя. Мам, пока рано. Кто она? Где она? Я хочу познакомиться, ёлы-палы. Она старше или младше? Ровесница? Кто ее родители? Главное, сверх она или человек? На последний вопрос я ответить мог легко. Человек. Ёлы-палы! Это был крик досады. Алрик замер, находясь в опасной близости от всем известной медоедки. Вообще, все в отделе разработки стали изображать из себя мебель с ушами. Мам, у нас еще самое начало. Надо ее не спугнуть, ядрен батон. Я положил руки на ее пальцы на своих плечах. Однако от одного того, что мама знает и так реагирует, мне становилось легче. Это невероятная поддержка – иметь такую семью. Со стороны входа послышался звук разъезжающихся дверей. Вошел отец, глава клана Лис. Знаком попросил всех выйти, и мы остались одни. Кажется, разговор будет серьезным. «Сын, 4?» – спросил он таким голосом, словно это было второе потрясение в его жизни. Первое – это когда о таком же количестве детей сказали на УЗИ его супруги. «Кого 4, ёлы-палы?» Мама спрыгнула со стула и подошла к отцу. «Ты о чем?» Папа посмотрел на маму, и его взгляд тут же смягчился. «О наших внуках». «Уже? Ёлы-палы?» Восхищенно и немного смущенно спросила у меня прекрасная женщина, которая дала мне жизнь. И кто проболтался? Точно кошачьи. Не хотел я поднимать эту тему сейчас, когда все еще зыбко, но придется. Все-таки тема серьезная. Если сейчас не прояснить, то маму будет сложно остановить. Это не мои дети. Моя истинная беременна от другого. Четверо, елы-палы! Мама схватила ближайший компьютерный стул за спинку и прикатила к себе, плюхнулась на сиденье и замерла. «Устранил папашу?» – спросил отец. У него шевелились только губы, а сам он словно окаменел. «Дайте мне время, ядрен батон. Я произвел на Василису не очень хорошее впечатление и испугал оборотом». «Ей нельзя нервничать, елы-палы!» – тихо сказала мама, глядя круглыми глазами в сторону. Я не припомню, чтобы она говорила когда-нибудь шепотом. И вот в шоке. Никогда ее такой не видел. Включился папа, как всегда бывало в трудный момент. Предельно собранный, спокойный, он дарил ощущение надежности. Если истинное, то все будет хорошо. Однако я слышал, там что-то мутное с приложением и процентом. Отец, как всегда, смотрел в суть. Хотя я удивился бы, если бы он еще не был в курсе ситуации. В конце концов, я собрал всех тут в нашем клане, а у него всегда рука на пульсе. Я быстро объяснил ситуацию с приложением и процентами. «А ты сам что чувствуешь?» – спросил он. «Моя», – коротко ответил я, и он по-мужски меня сразу понял, кивнул, а потом повернулся к супруге. «Бабуль, пойдем откапывать 4 люльки, пока сын разбирается». Папа положил руку на голову мамы и погладил ее милированные волосы, пропустил их сквозь пальцы. «Дети, это хорошо». Я всегда смотрел на их отношения и хотел себе такие же, нежные и яркие, шипящие от страсти и не потухающие, верные. Мои родители тоже не были рады истинности, когда она на них свалилась. Они бежали от нее как могли, но судьба есть судьба. Именно поэтому глубоко внутри я был уверен, что все получится, не может не получиться. Но приложение с этой шкалой, эти случаи отказа от истинности, все это нервировало. Мама подняла взгляд на отца. «Для людей даже двойню выносить проблемы, а тут 4. Надо позвать Альбину. «Осмотреть ее, сын, а ты не мотай ей нервы. Зачем зверя показал так быстро?» Я отвернулся от досады. «Да если бы не Казя, у нас все было бы отлично. Но я не буду на него валить. В конце концов, это же я не сдержался. Я могу пока только немного притушить пыл родных. Мам, все потом, ядрен батон. Эх, так хочу посмотреть на нее. Есть фото?» И тут в норе раздался сигнал тревоги. Отец тут же вышел на связь с Майконгом и Никсом. После быстрого разговора с ними пояснил нам с мамой. «У нашей норы киношники хотят снимать. Не знаю ни одной другой съемочной команды, кроме Василисиной, которая бы с такой частотой нарывалась на сверхов. Похоже, знакомство родителей и моей пары может состояться куда раньше. Прежде чем папа дал команду зачистки, я сказал: «Подожди. Я могу посмотреть, кто там?» Видимо, до родителей уже дошли слухи про съемки у кошачьих, и они быстро сложили 2 и 2. «Твоя пара, может быть, в команде?» Я кивнул, посмотрел трансляцию с камер. «Похоже, знакомство отложить не получится».